«Вы не устали?» — спросил он. «Я нет. А вы?» Наступило неловкое молчание. Потом она пробормотала. «У Генри бывают кошмары. Кто-нибудь из нас двоих всегда ночует у него в спальне». Дэвид откинулся в кресле. «Бог ты мой! Да как же он существовал тут без вас?» «Его последняя дама сердца покинула его 2 года назад, шведка. Вроде бы она его предала. Из-за денег. Я не знаю, он никогда о ней не говорит. Матильда сказала, деньги виноваты. Так что ему как-то удавалось обходиться без вас некоторое время». Она поняла, к чему он клонит, и ответила с едва заметной улыбкой. Он не очень много работал в прошлом году. Ему в студии, и в самом деле теперь нужна помощь. Как я понял, он намерен и дальше эту помощь использовать. Это был не столько вопрос, сколько утверждение, и она опустила взгляд. Энн много успела вам порассказать. Не очень много, но если... Да нет, просто... Она повернулась боком и подняла на диван босые ноги, опершись спиной о подлокотник. Пальцы ее теребили пуговичку на черной блузке. Блузка из натурального шелка отливала легким блеском. По краю манжеты воротника шла тонкая золотая полоса. «И что же она успела вам сказать?» «Только то, что обеспокоена». Она довольно долго молчала, потом заговорила, понизив голос. «Из-за того, что Генри хочет на мне жениться?» «Да». «Это вас шокирует?» Он поколебался, потом сказал: «Да, немного». Она помолчала, размышляя. «Я еще не решила», — она пожала плечами. «Думаю, дело в том, что когда все равно делаешь все, что входит в обязанности жены, а как с его обязанностями? Я нужна ему. Я не совсем это имел в виду». Она опять помолчала, и опять Дэвид почувствовал, в ней идет та же борьба между желанием говорить открыто и боязнью сказать слишком много, что он заметил еще в лесу после сбора ежевики. Но теперь она решилась. «Это очень трудно объяснить, Дэвид. Как все случилось? Конечно. Я не могу любить его физически. Я прекрасно понимаю, что его любовь ко мне, по меньшей мере, наполовину чистый эгоизм, чтобы кто-то помогал ему справляться с жизнью, но, по правде говоря, прежний миф о себе самом ему уже не по зубам. Байки о веселом старом повесе — это исключительно для легковерных чужаков. В глубине души он просто очень одинокий, перепуганный старик. Не думаю, что он продолжал бы работать, если б я уехала. Это его убило бы. Может быть, даже в буквальном смысле. А почему только такая альтернатива? Либо замужество, либо отъезд. Да не только такая. Просто я чувствую, что не могу сейчас его бросить. Так какая разница, если он станет от этого немного счастливее? Она все крутила пуговицу, чуть склонив голову, похожая сейчас на шаловливого ребенка. Корона волос, уложенных в изысканную прическу, голые ступни и лодыжки. Теперь она сидела, высоко подняв колени. «Энн говорит, вы боитесь, как бы кто ни сказал, что вы это из-за денег». «Не боюсь, что другие скажут. Боюсь того, что деньги могут сделать со мной». Она помолчала. Не думайте, что он не знает, чего стоит его коллекция. Картины брака после его смерти будут переданы в Парижский музейный фонд. Но даже и без этого, я хочу сказать, это же несопоставимо, непомерная награда. Он и сам это понимает. А что деньги могут сделать с вами? Она грустно усмехнулась. Я хочу стать художником, а не богатой вдовой. И словно молитву добавила очень тихо. Не искушай меня, о Катмине.